Посещавшие Державина молодые литераторы оставили нам следующее описание внешности поэта. Один видел его в халате, опушенном соболями, во фланелевой, плотно застегнутой фуфайке. На шее был у него белый кисейный платок, а на голове белый же вязаный колпак. Другой застал Державина за письменным столом, стоявшим посередине кабинета. Поэт сидел в таком же домашнем наряде. Из-за пазухи его торчала головка белой собачки, которая носила имя Тайки, сокращенное от горностайки. Она не оставляла своего господина ни на минуту, и если не была у него за пазухой или не вместе с ним на диване, то лаяла, визжала и металась по целому дому. Собачка эта была для поэта воспоминанием одного доброго дела. Прежде она принадлежала одной бедной старушке, которую Державин облагодетельствовал. Посещавший его вечера Панаев нашел Державина в коричневом фраке с двумя звездами, в хорошо причесанном парике, очень любезным хозяином. Аксаков видел нашего поэта, сидевшего на диване с аспидной доской и грифелем в руках. По его описанию, Державин был довольно высокого роста, широкого, но сухощавого сложения. На нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели, он был без галстуха, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями. На ногах у него были туфли. Портрет его походил на оригинал, как две капли воды». Аксаков был восторженный почитатель Державина. Он знал множество его стихов наизусть, которые и читывал превосходно в присутствии поэта. При чтении Аксаковым стихов Державин входил в полный экстаз. Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его, как и голова, были в постоянном движении. Но эти чтения кончались, как пишет Аксаков, дурно для поэта. Он после них всегда прихварывал, несмотря на то, что столько еще энергии, живости и теплоты сохранилось в этом 75-летнем старце. Соседом Державина был богач Горновской, построивший свой огромный дом рядом с его, выше законной меры, и затемнивший тем свет своему соседу, на что Державин жаловался в полицию и написал даже стихи ко второму соседу, где пророчески предвещал соседу дальнейшую его печальную судьбу. Великолепное здание Горновского дома, теперь Измайловские казармы у Измайловского моста, должно было примыкать к дому Державина Эрмитажем, в котором предполагалось устроить сад и фонтан. Горновский строил свой дом в надежде, что его купит казна для кого-нибудь из великих князей или княжон. Полковник Михаил Горновский, статный, красивый мужчина, по происхождению шляхтич, был поверенный в делах князя Потемкина и английской графини Кингстон, известной по своей красоте и приключениям в Европе. С последней Горновский состоял в связи и унаследовал ее имение в России. По смерти Потемкина Горновский лучшие вещи из Таврического дворца вывез к себе, как-то статуи, картины, мебель и даже строительные материалы. Узнав об этом, наследники остановили расхищение через полицию, перехватывая барки на фонтанке с добром. От этого, как пишет Державин, нередко были крики и споры. Впоследствии при Павле Горновский пострадал жестоко. Он, как поверенный в делах князя Потемкина, переводил в армию во время Турецкой войны большие денежные суммы, не отдавая в том никому отчета. Вскоре по восшествии на престол Павла он за это подвергся преследованию, был посажен в крепость, откуда уже выпущен под надзор полиции. От суда Горновский был освобожден только в царствование императора Александра I. Великолепный дом Горновского в это время поступил в казну, и в нем были помещены сперва конногвардейские конюшни, потом сделаны казармы Измайловского и лейб-егерского полков. Дом Горновского, впрочем, не был им достроен и стоял непокрытый долго. После смерти Потемкина Горновский даже просил у Екатерины пособия на постройку его, подавая императрице не раз прошение. Это подало повод Державину написать эпиграмму «Челобитная о достройке дома». «Воззри, монархиня, на дом покрова неимущий, в столице от крупиц царя Тавриды сущий. Воззри и украси сей хижиной твой трон, прибавь к украденным еще хоть миллион». Большое имение, завещанное ему графинею Кингстон, Горновский потерял, скитаясь во время невзгоды своей по судебным местам. Лишась состояния, он сделался шулером и за картежную игру был выслан из Санкт-Петербурга в Тверь под надзор полиции. Впоследствии, через ходатайство принца Ольденбургского, тверского губернатора, он был возвращен в Петербург с обязанием его подпискою, чтобы он впредь в карты не играл. Горновский умер в Петербурге в 1810 году. На другой стороне фонтанной речки, у Семеновского моста, где теперь стоит дом Гуна, в елисаветинское время стояла загородная дача вице-адмирала Вильбуа, француза по происхождению, вступившего на службу к Петру во флот. Вильбуа был женат на дочери пастора Глюка, известного воспитателя императрицы Екатерины I. Гельбик про этого Вильбуа говорит: «Обладал горячую кровью и приятностью своей нации, но, кажется, не отличался ни особыми познаниями, ни заслугами». Вильбуа написал известный анекдот о русском дворе в царствование Петра I и Екатерины I. В 1743 году проживавшие вблизи этой местности купцы Гроздов, Краснощеков, Соломяков, Кокушкин, Рогов, Попов и Важен просили Никодима, епископа Санкт-Петербургского, дозволить им своим коштом построить деревянную церковь на каменном фундаменте в пристойном порожнем месте за морским рынком по Большой Садовой улице против загородного по фонтанной речке двора вице-адмирала Вильбуа. На всепокорнейшее прошение купцов из кабинета Ее Величества позволение не вышло. Позволение тогда только последовало, когда при Петре III в этой местности появился богатейший домовладелец, коллежский асессор Савва Яковлевич Яковлев, родом из города Осташково, Тверской губернии, известный колоссальный богач, владелец железных рудников на Урале, Невьянских заводов и откупщик всех русских таможен при Петре III. В Петербурге Савва Яковлевич приобрел в собственность и тыном огради громадный участок земли формою четырехугольника от Сенной площади по Обуховскому проспекту до моста. В этой местности он построил себе дачу, главное здание которой, изящной архитектуры, лицом на фонтанку, сохранилось до наших дней. Теперь фабрика бронзовых вещей Шопена. Дача была сооружена в 1766 году по плану знаменитого архитектора Растрелли. Во дворе был распланирован большой сад. Место Яковлева отсюда шло по набережной Фонтанки до Семеновского моста, потом по Гороховой улице до Большой Садовой, вплоть до площади. На углу Садовой и Гороховой он построил громадный дом. Дом этот до сего времени стоит в том же виде, как он был построен, не поднятый ни на один этаж. Им владели наследники Яковлева более столетия. Теперь он продан купцу Воденникову. Рядом со своим домом Яковлев заложил и построил каменную церковь. Заложена она была 20 июля 1753 года и строилась 12 лет. Храм сперва думали освятить во имя Сретения Господня, но потом передумали и освятили во имя Успения Божьей Матери. Внешний вид храма был окончен в год коронования Екатерины II, и чтобы это увековечить, на кресте главного купола водрузили корону. Строитель храма, воздвигая корону на кресте, хотел сделать новой императрице приятное. Екатерина II, въезжая в столицу после коронации, первую церковь в черте города от московской заставы увидела увенчанную короной. В 1763 году строитель храма перенес в построенную им церковь тела своих родителей с Самсоньевского кладбища и положил их под предел трех святителей. Престол в главном храме Яковлев снаружи обложил серебряными досками. Весу в них 5 пудов, 37 фунтов, 51 золотник. На верхней доске изображено положение Иисуса Христа во гроб. На боковых – те святые, имена которых носило семейство Яковлевых. Чеканка досок сделана в 1786 году. Из замечательных исторических образов в этом храме имеется образ Христа Спасителя в серебряной ризе, устроенной вологодскими гражданами за избавление Вологды от моровой язвы в 1605 году. Евангелие, напечатанное в 1689 году, затем ковчег серебряный, больше пуда весом, устроенный в 1770 году строителем, и масса сосудов, кадил и крестов серебряных, современных началу церкви. Из 15 колоколов на большом, кроме изображений престольных праздников церкви, есть портрет императрицы Екатерины II и следующая надпись: «Асессора Саввы Яковлева в церкви Успения, что на Сенной, весу 542 пуда 18 фунтов, 1780 года, января 20-го. Лит в Москве на заводе Ясона Струговищикова. Язык при нем железный, 17 пудов 5 фунтов». Есть предание, что при жизни Яковлева звонили в этот колокол только тогда, когда он дозволял, и у него от языка был ключ, который он сам выдавал, когда хотел. До 1869 года кругом церкви была красивая ограда и прекрасный сад, носивший название Настоятельского. Но впоследствии, в виде крупного дохода с домов в этой местности, здесь выстроили большой четырехэтажный дом с магазинами. Что же касается до домов строителя церкви Саввы Яковлева, то они сохранились до наших дней, хотя и не принадлежат уже потомкам его. Существующий и теперь дом в прежнем наружном своем виде у Обухова моста еще в 30-х годах принадлежал одному из Яковлевых. В комнатах тогда еще были видны следы великолепия, роскоши и блеска первого владельца. В большой зале стены были обтянуты кожаными обоями, расписанными масляными красками по золотому полю. Зала было украшено большими портретами высочайших особ в рост. Кроме того, здесь было несколько картин итальянской школы, в числе которых были две превосходные. Одна – «Усекновение главы Иоанна Предтечи», и другая – «Архимед в раздумье над геометрическими фигурами». В 40-х годах в этом доме был детский приют великой княгини Ольги Николаевны. Сенная площадь с первых дней существования Петербурга была складом сельских произведений, ввозимых по московской дороге. Она находилась на рубеже города. Крестьяне, въезжая в Петербург, останавливались прямо здесь, продавая сено, солому, овес, телят, баранов и куриц. От имени первого продукта площадь получила название «Сенной», и при Екатерине II она была исключительно занята продажей сена. Торг живностью производился на Обуховской площади, откуда после переведен на скотный двор. Площадь эта, составлявшая вначале часть Сенной, отделилась сама собою в то время, когда отошло от Сенной место на берегу Фонтанки. На Сенной продавались и лошади близ того переулка, который от имени их назван Конным. С 1800-х годов крестьяне на Сенную стали доставлять мясо, рыбу и масло. Потом появились и огородники. До 50-х годов на Сенной производился торг деревьями и цветами, которыми преимущественно торговали крестьяне из слобод Пулковой и Кузьминой. С первых дней весны на правой стороне площади раскидывался импровизированный сад. К Троицыну дню деревья распродавались, и фантастический сад исчезал. Дома на Сенной в старину исключительно населялись евреями. Утром при закупке припасов они толпами расхаживали на площади. В это время они не приписывались ни к одному из торговых сословий и не были обложены никакими податями. При таком выгодном положении своем в столице евреи богатели в короткое время и стали заниматься ростовщичеством. Когда состоялось положение об евреях, им пришлось приписываться в городские сословия. Большая часть еврейских семейств оставила столицу, следовательно, и Сенную площадь. В счастливые дни пребывания евреев на Сенной на них приходили смотреть столичные жители во время их праздников кущей. В эти дни сенновские евреи имели обыкновение строить внутри двора временные деревянные шалаши при домах, в которых жили. Снаружи шалаш сходствовал с четырехсторонними башнями и примыкал к дому с нижнего яруса до крыши. Одна сторона шалаша сообщалась с внутренними покоями, а три, составленные из стеклянных рам, выходили на двор. Шалаш разделялся на столько отделений, сколько дом заключал в себе ярусов. И каждое отделение состояло из одного покоя. Вечером шалаши освещались множеством свечек. Евреи с величайшим волнением шумно располагались на лавках лицом к той стороне стены, которая присоединялась к дому. Еврейки обносили мужей разными яствами и вином. Евреи, предаваясь торжеству, кричали оглушительно, и под конец веселье переходило в шумную оргию. Тысячи зрителей толпились по дворам, любуясь странными празднествами евреев. Близ Сенной площади существовал грязный запущенный дом Таирова. В нем была устроена холерная больница во время эпидемии 1831 года, из окон которой взбунтовавшаяся чернь выбрасывала на улицу докторов. Впоследствии в этом доме существовала типография Воейкова, автора «Сумасшедшего дома». На новоселье у последнего при открытии книгопечатни присутствовали все литераторы того времени. Характерное описание этого празднества находим в воспоминаниях Ивана Ивановича Панаева, Сахарова, Бунашева и других. В конце Фонтанки в екатерининское время стоял дом академика Штеллина. Дом стоял в той местности, где теперь Калинкинская больница. Яков Штеллин числился при Академии наук профессором аллегорий. Штеллин родился в Меммингеме. Он был вызван в Петербург для преподавания истории великому князю Петру Федоровичу. При вступлении последнего на престол он состоял у него библиотекарем и домашним человеком. В несчастные дни этого государя, 28 и 29 июня, он находился неотлучно при своем повелителе. Штеллин оставил записку о последних днях царствования Петра III и издал известные анекдоты о Петре Великом. Затем выгравировал еще несколько гравюр с изображениями торжественных фейерверков, иллюминаций и видов Петербурга.